Замычал в ночи бессловесный вол. Слышишь звон в долине, мой брат-осел, звон подков и ржанье коней. Из волшебных стран, от края земли, к нам спешат волхвы, к нам скачут цари, поклониться царю царей. Только раньше их всех я, медлительный вол, поклонился нашему мальчику. Лопоухий в ночи возопил осел, сколько ангелов в небе, о, брат мой вол, озарило синюю тьму. В этот радостный, в этот единственный раз там вся сила небесная собралась, чтобы славу пропеть ему. Только раньше их всех я, упрямый осел, я восславил нашего мальчика. Слава вышних Богу, Иа, Иа, слава, слава лежащему в яслях.